Вот я уже сказал, что впервые здесь оказался в 88 году. Это был январь. И в ту поездку 25 января у себя в номере, это был не с выступлениями, а в командировке, я написал одну песню, потому что в этот день исполнилось бы 50 лет человеку, чье имя вам всем известно, и чьи песни, я думаю, все или почти все вы любите.